из записанных интервью с Виктором Цоем. Если бы тебе была предоставлена возможность самоотягость в настоящем перенестись куда-то в прошлое, куда бы, так сказать, ты перенесся и почему? Не знаю, как-то не думал над этим. Потом не считаю, я очень философски отношусь к каким-то неприятностям. Считаю, что это просто надо перестать все время сообразоваться. Ты веришь во что-то в Боге, допустим, в судьбу? Во что-то, да. Трудно сказать, во что. Но у меня создалось такое впечатление, что ты фаталист. Может быть. Но не занимаюсь самоанализом. Я так и такой есть. Когда ты пришел к выводу, что можешь и вправе создать свою группу, не было ли вариантов, допустим, названия, состава участников? Но я никогда не приходил к такому выводу, все так получилось само собой. Я, естественно, это надо иметь право. Как бы иметь это право на существование, это же потом доказывает. Доказывается само собой, либо люди приходят, слушают песни, либо нет. Скажи, встречались ли тебе люди, которые оставались у тебя в памяти по тем или иным причинам? То есть, ну, вот яркие личности, там, которые чисто вот на тебя оказались какое-то влияние? Ну, вероятно. Вероятно, все люди, с которыми я так или иначе прожил в жизни, оказывали на меня какое-то влияние. Так, может быть, и я нам бы сказал. Ну, а вот такой человек, который, ну, которым бы тебе, так сказать, в трудную минуту было приятно вспомнить, был такой? Трудно сказать. Не жить, а не один. Завет на немножко группы Pink Floyd «Полететь в космос», какая завет на немножко группы кино? Не знаю. Наверное, тоже в космос.